Мне становится хорошо, когда я посмотрю на мир через тебя. Я тревожусь будущего, как почти всякая женщина. Нам нужна ясность предстоящей жизни. И если ее нет, то приходит тревога, а за ней печаль. И у меня случаются приступы печали, говоря твоим языком врача. Помню один год после смерти мамы Лизы и других еще бед, когда я поддалась меланхолии и уехала летом в подмосковную деревню. Особенная печаль одолевала меня к ночи. Я уходила в поля за деревню, шла навстречу звездам, мерцавшим над черной стеной елового леса, напевая какую-нибудь старинную песню. Из-за леса поднимался серп месяца, и каменные валуны на росистых лугах белели, как кости. Низко и бесшумно пролетали птицы, резко вскрикивая, слева от меня медленно угасала бледная поздняя заря. Хотелось поплакать о своих надеждах, больших и ярких, сбывшихся так мало, так скупо. Я говорю о чувствах, о встречах с красотой жизни. Все тревожнее становилось на душе за будущее. Я садилась на камень, еще теплый после дня, вдыхала запах увлажненной росой травы и дорожной пыли. И вдруг приходило сознание, что все это мое, русское. Что так же сидели, заглядывая в будущее и тоскуя о прошедшем, другие наши девушки. Может быть, вчера, может быть, 500 лет назад. Не могу объяснить, как, но настроение менялось. Я предчувствовала утешение. Убегающая в темную даль дорога и непроглядный лес становились преддверием ожидающей меня тайны. Только уйти туда и идти долго, правей зари и левей луны. Многое изменилось с тех пор, утратилось прежнее чувство сказки, но осталось ожидание открывающейся тайны, расходящихся стен обыденной жизни, хоть и не знаю, что откроется, к чему приведет. А с тех пор, как явился ты, ожидание стало уверенностью. Стены действительно раздвигаются, и я вижу, что за ними мир многообразный, широкий, прекрасный. Дойду ли я? Дойдем ли мы вместе, не знаю, но мы идем. И я так люблю тебя, Иван. Гирин сжал руку Симы. Увлеченные разговором, они вышли за поворот шоссе и остановились перед внезапно открывшимся простором Лахты. Синеватая вечерняя мгла стелилась над болотистой равниной, розовыми зеркалами блестели озерки, и над верхушками маленьких сосен в просвете туч загорелось несколько звезд. Порыв ветра зашумел на просторе и вольным своим крылом склонил потемневшую траву, взметнул волосы Симы, легкой лаской коснувшиеся щеки Гирина. Они быстро пошли к городу, сливая свои шаги в одинаковом ритме. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Сергей Кирсанов.